Глава 19. То, что шаги зловещие, я уловил вмиг. По-дружески так не ходит. Идущий почти бежал. Он именно спешил ко мне, и уж не за тем, чтобы обнять и поздравить. Все это пронеслось во мне вспышкой мысли. Резкий шаг вправо, разворот. Ага, старый знакомец, Жора, отверженный Любой и униженный мною. Не забыл, не изжил горечь обиды. Решил выплеснуть в подходящий момент. В правой руке у него была дубинка-не дубинка, хлыст-не хлыст, нечто такое, длиной побольше, чем полметра. Взмах! Жора предстал передо мной в позе кузнеца с молотом или казака, занесшего саблю для удара. Ни малейшей двусмысленности. Он подкрался ко мне, пылая местью и, видать, рассчитывая первым ударом ошеломить, а уж потом попинать. Постучать по ребрам, разным другим местам, оставив во мне память о себе навсегда. Но что-то пошло не так. Казак вышел говеным. На этом взмахе я его и поймал. Рывок вперед. Мгновенный перехват запястья. Физически этот дешевый мститель мне и в подметке не годился. Он бестолково забился, затрепыхался, не зная, как освободиться из захвата. А я умело крутанул запястье. Отчего он тихо взвизгнул, а я жестко ткнул ему коленом в бок и выхватил оружие. Это оказался многожильный медный кабель в полихлор-виниловой оболочке. Сечением примерно дюйм, может чуть больше. Самое пацанское средство для уличной драки. Действительно. Гибрид дубинки и хлыста. Где придурок раздобыл эту штуку? От пинка в печень Жора скрючился, и я приголубил его гибкой палкой по горбу. Не сильно, конечно, но ощутимо. Все это в сумме, видимо, лишило мстителя и без того жидковатого боевого духа. Он упал на колени, правда, еще рыпался. Но я без труда подавил тщедушное остаточное сопротивление. Несколько эффективных приемов я действовал без сантиментов, в том числе тыча дубинкой в разные места противника, не давая ему ни секунды на передышку. И Жора протянулся на грязном, забрызганном плиточном полу, завернутой за спину правой рукой. Ее я удерживал своей левой так, чтобы всякое движение причиняло поверженному болезненные ощущения. «Вот так!» — с удовлетворением констатировал я вслух. «Это лишь начало. Сейчас приступим к экзекуции». И соразмеряя силу ударов так, чтобы это было совершенно безвредно для здоровья и притом очень больно, я три раза подряд лупанул страдальца по тощим ягодицам. Секунду подождал и врезал еще раз. С оттяжкой. После этого несколько секунд длилось шоковое безмолвие, а затем по комнате поплыл тонкий, плачевный вой. «Так», — отметил я с еще большим удовлетворением. «Очень хорошо. Кажется, слышу звуки раскаяния. Встаете на путь исправления». И еще несколько раз выбил пыль из Жориных штанов. И в области ягодиц, и ниже, на ляжках. На том воспитание закончил. Встал и, не слушая звуков тоски печали, и не глядя на распростертое тело, забрал умывальные принадлежности и пошел к себе. Кабель, естественно, тоже прихватил в качестве трофея. Шел, невесело размышляя о том, какой подлости есть место в мире. Это ж надо напасть так гнусно, со спины, с расчетом на внезапность. И потом праздновать победу, что ли? Упиваться тем, что отомстил? Ну вот тебе месть, получи. И скажи еще спасибо, что никто не видел твой позор. Отрезок кабеля я спрятал под рубахой, а потом незаметно сунул в чемодан, стоящий под кроватью, сделав вид, что вожусь с ним. Пригодится или нет, неизвестно, но выкидывать жалко. Ребята уже укладывались спать. Роман и вовсе похрапывал, наверное, уже готовясь видеть первый сон. Словом, сунул я эту штуковину в чемодан, и никто ничего не заметил. Дальше время побежало своим чередом. Лекции, семинары, физкультура и так далее. Ольга Васильевна за эти дни расцвела еще краше. На нее просто смотреть было нелегко. Настолько веяло от нее флером женской сексуальности. Мне казалось, что она с интересом посматривает на меня. Хотя я старался держаться очень нейтрально. А вот наши парни, конечно, были поражены стрелами Амура. И не смея выразить это впрямую по отношению к преподавателю, изощрялись потом в побочных разговорах. Лена же вдруг вздумала сильно ревновать меня к Макаровой. При этом, слава богу, напрочь выбросив из головы Любу. «Слушай, а что там эта ваша легкоатлетка? Бегунья-попрыгунья. Мне кажется, она перед вами напропалую задницей крутит. Такая наглая. Глаза бесстыжие, блядские. За версту видно. Ты, надеюсь, на нее там не таращишься?» «Даже не смотрю». «Точно?» «Клянусь писькой любимой женщины». «Пошляк». И Лена заходилась заразительным смехом. А ругалась она, конечно, для проформы. С родителями она так и не решилась поговорить. Так что тема эта тянулась и тянулась. Честно говоря, я думал, что если моя красотка в самом деле беременна, то очень скоро это должно обнаружиться. Относился я к этому философски. А вообще, чем дальше, тем больше проникался самыми теплыми чувствами. На Лену издали смотрел, так сказать, новыми глазами. Вот эта очаровательная, прелестная девушка носит в животике мое дитё. Как это чудесно! Трогательно. И никто об этом еще не знает. И папа с мамой не знают. А узнают, может быть, в обморок свалятся. Кратковременный. От счастья. Так я острил сам с собой, понимая, что пока эта проблема маячит на заднем плане. Главное, без Зубцев с его секс-взрывом. Тут, конечно, много чего интересного сплелось-переплелось, и распутывать это похоже мне. То есть нам. В среду меня вдруг отловил в коридоре Коля Локтев. «Здорово, Василь! Зайди-ка ко мне, дело есть!» Похоже, что поймал он меня не случайно, а целенаправленно. «Ну, посмотрим!» «Зашли!» «Водки на сей раз не будем. А чаю, если хочешь, соорудим». «Хочу», — не отказался я. «Присаживайся». И он включил электрочайник. «Слушай, я вот чего хотел поговорить. Пошла молва, что ты на днях этого придурка Жорку в сортире отмудохал. Выходные вроде бы». «Не в выходные, а в понедельник. И не в сортире, а в умывальнике. А в остальном все верно. И откуда молва?» «Ну, плохой бы был я администратор, если б таких вещей не знал. А откуда? Это уж мое дело». «Согласен». «Ага. Ну, чай готов. Извольте кушать». И мы попили чаю с печеньем, вареньем, по ходу чаепития обсуждая понедельничное происшествие. Я все рассказал ровно как было. «Верю», – задумчиво молвил Николай, пригубляя из кружки напиток, больше похожий на чефирь, нежели на нормальный чай. «Жорко тухлый пацан, давно это вижу, но чтобы так по-гнилому, сзади, даже от него не ожидал». Я пожал плечами. «Что было, то было. Я не знаю как, но если бы увидеть характер травм, кровоподтеки на ягодицах и задней стороне бедер. Вопрос как? Штаны с него, что ли, снимать силком? Это поди-ка самим противно будет». Коля отмахнулся. «Нет, конечно. Это все фигня. Мы по-другому сделаем. Ты посиди тут. Я сейчас». «Ты меня все-таки введи в курс?» И Локтев ввел в курс. План был таков. Он сейчас идет к Жоре, приглашает его к себе. Предлог выдумать, как два пальца того самого. Заводит в комнату. Ну и тут вдвоем мы с ним разбираемся. «Психологически», — особо подчеркнул Николай. «Чисто психологически. Без всяких физических повреждений». «А сможем?» «Запросто», — уверенно молвил этажный босс. «Расколется до жопы, бздливый мальчонка. Нет, ну не ожидал я, что такое чмо». Он хлебнул чиферя и встал. «Все, жди. Хочешь, чаю еще налей? Варенье, печенье. Бери от души». «Спасибо». Коля ушел, заперев меня. Я чайку попил не без удовольствия и деликатесами попочивался. В меру, конечно, воспитанно. Минут через 10 послышались сдвоенные шаги. «Да», — разобрал я голос Николая. «Счет фактуру найдешь свою, а то я без тебя не разберу». Я мысленно усмехнулся. Ну вот и предлог. Ключ скрежетнул в замке. Дверь распахнулась. Вошел улыбающийся Жора. И улыбка его померкла, как дневной свет, когда на солнце набегает туча. Он оцепенел, но тут же влетел вперед, ибо Николай увесисто поддал ему коленом под зад и захлопнул за собой дверь. «А теперь поговорим», — спокойно сказал он. Жора затекал молочной бледностью и молчал, стараясь не глядеть на меня. Взгляд судорожно рыскал без всякой системы. «Ну, проходи, садись», — сказал Коля. «Чаю, правда, не предлагаю. Не заслужил». «Что, правда, что ты на него?» — кивок в мою сторону. «Сзади напал, как карась последний. Да нет, он не стуканул. Не такое говно, как ты. Я сам тут все знаю». «Ну?» Жора молчал, бледный и несчастный. Молчание было красноречивее всяких слов. «Выходит так», — Николай вздохнул. «Ну что, снимай штаны, покажешь свою жопу отрихтованную. Давай». «Да ты чё, Коль?» — выползли бледные, мятые, дряблые слова. «Ладно тебе, ты чё, серьезно?» «Нет», — вкрадчиво проговорил Коля. «Нет, блин, шутки шучу, как Райкин или Хазанов. Делать-то мне больше нехрен. Ну чё окоченел, как тополь на плющихе? Снимай, сказал же». Последнюю фразу Локтев произнес с ужасающим спокойствием. «Да ты чё?» «А то!» — вдруг рявкнул Коля так, что бледный гость вздрогнул. «А то, что и в башку не могло такое прийти, что на нашем курсе такая гнида завелась. Сзади напал, со спины, как предатель последний». «Чего напал? Я не напал. Потому что не успел. Холодно усмехнулся Николай. Да, конечно, это аргумент. Жора потупился. Бывший морпех смотрел на него, сжав зубы. Гнида! Убийственно проронил он. Вот гнида, а? И вдруг, почти без замаха, но с лютой силой влепил подонку за трещину. Под затыльник. Позабыв о своем наказе не бить. Впрочем, физических повреждений в данном случае не было. Только встряска мозгов. Жору мотануло, он схватился за спинку стула. Отступив, Николай взял кухонную тряпку. Брезгливо вытер руки. «Потом вымою!» Процедил он. Как к помойке прикоснулся. «Садись, тухлятина! На, пиши!» На свет явились лист бумаги и ручка. «Чего писать?» Несчастно прошелестел тухлятина. «Ну чего, так и пиши. Я такой-то стал говном такого-то числа. С этих пор состою в должности говна. Воняю. Прошу перевести меня на должность подзалупной перхоти. Нормально излагаю?» «Коль!» Говно обрело тон оскорбленного достоинства. «Ну ладно! Об меня что, теперь ноги можно вытирать?» «Я бы тобой и жопу не вытер», – неожиданно спокойно ответил Локтев. «Но нет, конечно! Нехрен тебе писать! Я сам напишу! И Серега Дегтярев! И Володя Данилин!» Жора вздрогнул, услыхав эти имена и фамилии. Видимо, они много значили в общаге. «Чего напишите?» «Акт», – невозмутимо разъяснил Николай. «Такого-то числа мы, комиссия совета общежития, застала такую-то перхоть, то есть тебя, в состоянии алкогольного опьянения, но и так далее. Чтобы хватило на выселение из общаги. А может и на отчисление. Подписи, дата. Кондратич подтвердит. Легко. Ты знаешь». Кондратич – комендант общежития. Жора мученически смотрел на заместителя старосты, совершая глотательные движения. Коля вроде бы чуть смягчился. «Но дату пока ставить не будем. И ход не дадим. Но акт этот сделаем, и будет он лежать у меня. До первого твоего косяка. Чуть что, прощайся с общагой. А может и с институтом. Понял? Живешь тут, дышишь этим воздухом потому, что я пока тебе разрешаю. Понял? Ну, без «ну». «Понял, понял. А вот так. Живи как тень, ходи по стенке. К Любке Королёвой на 10 метров не приближайся. Увижу – акт. Где-нибудь борзанёшь – акт. Ко мне не подходи, видеть тебя не хочу. Старайся на глаза не попадаться. Вопросы?» Жора невнятно буркнул. «Пошёл!» Коля распахнул дверь и через 5 секунд закрыл за сутуло вышедшим Жорой. «Сурово!» – оценил я. Николай махнул рукой. «Аж выпить хочется. Да нет, не буду, не буду. Нет, ты понимаешь, что меня задело-то? Что такой гад ползучий? Гниль такая. Сзади нападать, бить? Но это же хуже нет. Это какой падалью надо быть? А главное, не думал я, что до такого можно дойти». Короче говоря, Николай Локтев испытал разочарование в роде человеческом. В лице, правда, отдельных его представителей. Я постарался развеять в нем этот внезапный скепсис, Говоря, что на Жоре этом свет клином не сошелся. Что на планете нашей куда больше нормальных, хороших людей. «Да я понимаю», — покривился Коля. «Но ведь ложка дегтя в бочке меда. А хотя и вправду хватит об этом, так ведь белый свет совчинку покажется». И мы переключились на нейтральные темы. Поболтали о том о сём, угомонились вроде бы. Когда речь зашла о футболе, и Николай увлекся, я понял, что пора прощаться. И распрощался. В 407-й я застал всех, кроме Витьки. «Где?» – кратко спросил я, кивнув на его кровать. «Сказал по делам», – хмуро обронил Роман, находящийся в единоборстве с учебником химии. «Скоро, говорит, буду». «Слушай, Вась, никак не въеду я здесь в одну тему. Не подскажешь мне? Смотри, а вот тут вроде бы и несложно, но что-то не осилю». «Давай посмотрим», — согласился я. Тут к нам подсел Толик, и в три головы мы без большого труда расщелкали суть темы. «Ну вот», — с восторгом протянул Роман. «Вот же он! Коллективный разум. Я всегда за мозговой штурм. Самый эффективный метод. Только когда есть мозги», — вставил свое итальян. «А у нас что, нет?» «А я разве что говорю? У нас-то именно и есть». Тут Роман, будучи дежурным, пошел готовить ужин. И явился Витек. Озабоченный. Но и заведенный такой. Азартный, что ли? Я смекнул, что ему требуется поговорить, и вмиг выдумал повод. «Эх, братцы, что-то колбаски мне хорошей захотелось. Такой жирный, с салом. Слетаю-ка я до гастронома. На вас брать? Кто за компанию хочет?» «Ай да!» – подхватился Витек. «Составлю тебе дуэт. Пошли». И мы пошли. «Есть новости?» Не стал тянуть я с вопросами. «А как же?» Слегка нервно ответил он. Короче говоря, отправился он к кайзеру с отчетом и деньгами. Все четко изложил, отдал шефу 600 рублей и нереализованный Гришин препарат. Естественно, умолчал о левых заработках и закройщице Людмиле. Жирков выслушал с обычной своей барственной надменностью, глянул на сбытчика сквозь неизменные пиночетовские дымчатые очки. «Ну что ж», – протянул он. «Ладно. В общем и целом приемлемо. Гриня этот и вправду быдло. Что есть, то есть. Из числа клиентов его вычеркиваем и забываем, как страшный сон. Иначе себе дороже выйдет». «Значит, мы в расчете?» Кайзер неспешно достал Мальборо, щелкнул зажигалкой Ронсон, прикурил. «Не спеши, Витя. Спешить нам некуда. Бизнес только набирает обороты». И невозмутимо поведал, что обстоятельства изменились. То есть изменилась конъюнктура рынка. И теперь за утраченные с сумкой вещи владелец требует с него, с кайзера, не 650, а 850 рублей. «Так что, Витя, с тебя еще два рейда. Адреса дам». Тут Витек малость возгордился своими артистическими способностями. «Ну, я сразу сообразил, что надо бы дурачка сыграть. Стал так бессильно возмущаться, обижаться, чтобы сразу ясно было, что сломаюсь. Ну и сломался, понятно. Согласился». «Адреса и дозы он тебе дал?» «Нет. Завтра, говорит, приходи». «Завтра мы в комитете встречаемся. Помнишь?» «Безусловно», – важно ответствовал Витька. «Ему сказал, что занятия, лабораторки. Вечером договорились». «Молодец! Без улыбки сказал я. «Значит, завтра многое должно решиться». «Безусловно», – попугаем заладил Витек. И завтрашний день прошел под флагом этой мысли. На всех занятиях я только и думал о том, что же будет вечером. И вот к 5 часам я подошел к двери комскомитета. С Витькой заранее договорились, что идти туда будем врозь. «Можно? Входи, входи!» Наши старшие товарищи были уже на месте. От автора. Финал цикла «Авиатор». История о летчиках СССР. Курсанты. Война в Афганистане. Ангола. Палубная авиация ВМФ. Предотвращение бомбардировки Сербии и другое.